Глава 25. Первое чувство Нехлюдова, когда он проснулся на другое утро, было то, что накануне сделал какую-то гадость. Он стал вспоминать. Гадости не было, поступка не было дурного, но были мысли, дурные мысли о том, что все его теперешние намерения, женитьбы на Катюше и отдача земли крестьянам, что все это неосуществимые мечты, что всего этого он не выдержит, что все это искусственно, неестественно, а надо жить, как жил. Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нем, дурные же мысли родят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам, дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге. Повторив в своем воображении утром вчерашние мысли, Нехлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им. Как ни ново и трудно было то, что он намерен был сделать, он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и как непривычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть. Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, и ему хочется хоть не спать, а еще поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела. В этот день, последнее его пребывание в Петербурге, он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой. Квартира Шустовой была во втором этаже. Нехлюдов по указанию дворника попал на черный ход и по прямой и крутой лестнице вошел прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина с засученными рукавами, в фартуке и в очках стояла у плиты и что-то мешала в дымящейся кастрюле. «Вам кого?» — спросила она строго, глядя поверх очков на вошедшего. Не успел Нехлюдов назвать себя, как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение. «Ах, князь!» — обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина. «Да зачем вы с черной лестницы? Благодетель вы наш! Я мать ей! Погубили ведь было совсем девочку! Спаситель вы наш!» — говорила она, хватая Нехлюдова за руку и стараясь поцеловать ее. «Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила, она здесь. Сюда, сюда, пожалуйте за мной», — говорила мать Шустова, провожая Нехлюдова через узкую дверь и темный коридорчик и дорогой оправляя то подтыканное платье, то волосы. «Сестра моя Корнилова, верно слышали?» — шепотом прибавила она, остановившись перед дверью. «Она была замешана в политических делах, умнейшая женщина». Отворив дверь из коридора, мать Шустова ввела Нехлюдова в маленькую комнатку, где перед столом на диванчике сидела невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаймлявшими ее круглое и очень бледное, похожее на мать лицо. Против нее сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской с вышитым воротом рубашке молодой человек с черными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда Нехлюдов уже вошел в дверь. «Лида! Князь Нехлюдов, тот самый!» Бледная девушка нервно вскочила, оправляя выбившуюся из-за уха прядь волос и испуганно уставилась своими большими серыми глазами на входившего. «Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ефремовна», сказал Нехлюдов, улыбаясь и протягивая руку. «Да, я самая», — сказала Лидия, и во весь рот, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась доброй детской улыбкой. «Это тетя очень хотела вас видеть». «Тетя?» — обратилась она в дверь приятным нежным голосом. «Вера Ефремовна была очень огорчена вашим арестом», — сказал Нехлюдов. «Сюда или сюда садитесь лучше», — говорила Лидия, указывая на мягкое сломанное кресло, с которого только что встал молодой человек. «Мой двоюродный брат Захаров», — сказала она, заметив взгляд, которым Нехлюдов оглядывал молодого человека.